безнадежно от нас бежит эта жизнь. И мы должны дорожить каждым божьим днем нашей судьбы, ценить каждый миг, что есть у нас, любить всем сердцем здесь, сейчас и в глубине ее глаз, просто тонуть, не замечая времени этих минут. Ее зовут любовь, она живет во мне, дарит мне свет и освещает все вокруг на всей земле. Мне никого дороже нет, это чистый взгляд и теплота этих рук. Я не предам, не отдам и не забуду, я всегда по пятам, как тень повсюду. Я не хочу отпускать ни на секунду, и даже если мир рухнет, я рядом буду. Береги любовь, ты не отпускай, сердце теплоту. Береги наш рай, каждый день люби, как последний раз. Бережно храни этот мир для нас. Она приходит внезапно, без спроса, и ты готов на все, как под гипнозом. Она как воздух, так необходимо, без нее невозможно, невыносимо. Она меняет жизнь, делает ярче, и ты в плену ее глаз, и никак иначе. Учащает пульс и кружит голову, есть только она, на остальное все равно. Согревает душу, делает нас лучше, среди серых туч она как солнце лучик. Дарит улыбку и веру в чудеса, и даже в знойную зиму она всегда весна. Как кристалл чиста, неотразима, ты узнаешь ее, не пройдешь мимо. Как магнит тянет к ней, необъяснимо, она часть меня, моя половина. Береги любовь, ты не